Глава 24. На связи. В какой-то момент мне начало казаться, что остаться в доме Кайнды и Генри – прекрасное решение. Уютно и спокойно. Нет ни заговоров, ни опасности, ничего. Живи себе, наслаждайся свежим воздухом. Плескайся в речке, которая видна из окон. Но, конечно же, так не могло продолжаться вечно. Где-то там отец, да и мама, и вся моя семья – драконы. Один демон бездны знает, что с ними происходит. Настроения в городе самые безрадостные. Давние знакомые Кайнды, из числа связных, тех, которые не рехнулись и не удумали свергнуть драконью деспотию, доносят ей не самые обнадеживающие новости. Всех без исключения драконов обязали носить антимагические браслеты. Их свергли с высоких чинов, заперли по домам под надзором добровольческих отрядов. Связные упрочнились в Королевском совете. Теперь они диктовали власть, всякий раз ужесточая требования. Рид мрачнел с каждым новым известием, не зная ничего о родителях, чувствуя себя беспомощным и слабым. Драконья кровь кипела в нем, требуя поквитаться с врагами. Но пока я была слаба, он терпеливо ждал. Его энергия помогла мне восстановить первоначальный запас. Но общее состояние оставляло желать лучшего. Не человек, а желе. Вроде и соображаю, и двигаюсь. Но без особого толка. Будем тренироваться. На четвертые сутки заявил Уолт. «Ты как это представляешь?» — потерла лоб. «Во всей красе. Давай-ка, Одри, отрывай свой прекрасный зад от матраса и топай во двор». На уточнение про зад я конкретно так закашлялась, но решила, что прекрасный звучит куда лучше, чем костлявый или тощий. Плевать. Даже язвить не буду. Первые полчаса Рид пытался атаковать амебу, которой очень хотелось лежать на солнышке и громко страдать. Но потом я поймала его темп и даже смогла отбиваться. Плохенько, конечно. Но когда он окончательно обнаглел и наслал на меня заклинание чихания, я зарядила в него ударной волной. Смела с ног и повалила на траву. «Получай, ящер!» «Апчхи! Эй, бить из-под тяжка запрещено!» пробурчал Уолтер, потирая ушибленный зад. Уж не знаю, насколько прекрасный, не проверяла. Ага, в мире вообще многое запрещено. Например, нельзя заманивать людей в болото на растерзание троллем. Ой, постойте-ка! Уолт так резко скис, будто его шибануло поленом по затылку. Причем шибануло раза 3-4 для полноты ощущений. «Извини», — коротко сказал он, сжав кулаки. «За что?» — не сразу поняла я, потому что ожидала привычной язвительности. «За болото?» «Угу, за болото и за все остальное. За фальшивое свидание, за испорченный вечер», — перечислил он со вдохом. «За обряд посвящения. Извини меня за то, что был придурком». «Конченым», — подсказала я. «Ну а что?» «Ответить?» «Да ничего страшного не произошло. Вообще-то произошло. Тем злосчастным вечером моя прежняя жизнь рухнула камнем в воду вместе со мной. Бултых, я только недавно смогла смириться со статусом связной и принять себя. Но мои мечты, надежды, планы — все было перечеркнуто в тот день, когда Уолтер Рид поступил как последняя скотина». «Согласен», — кивнул он, сев прямо на землю и постучав ладонью рядом с собой. Я плюхнулась, обхватила колени руками. «Мне всегда казалось, что между нами здоровая конкуренция. Побеждает сильнейший, а слабый остается на болоте. Вот и все. Я считал тебя сильным соперником и попросту струсил. Прости, что из-за меня ты не стала драконом». «Угу! А еще не помешало бы извиниться за испорченное свидание, к которому я готовилась, как последняя идиотка. Ты спас мне жизнь. Будем считать, что искупил вину. Ерунда. Если понадобится, я готов отдать свою жизнь за тебя», — добавил Уолт без всякого пафоса. Просто так сказал, без единой запинки. Прям путничная беседа. Какая сегодня хорошая погода. Кстати, если понадобится, я умру за тебя. Вот спасибо. Сразу полегчало. Он положил голову мне на плечо, и энергия завибрировала между нами, разрастаясь сетью, переплетаясь, затягиваясь вековыми узлами. Я прикрыла веки. Получится ли у нас когда-нибудь образовать столь сильную связь, какая есть у Кайнды с Генри? Им не обязательно даже касаться друг друга, чтобы ауры искрили от переизбытка энергии. Да и есть ли у нас вообще будущее? Что будет с нами, если связные решат нагрянуть в эту деревеньку и проверить ее на наличие драконов? В любом случае, я рада, что рядом со мной Уолтер Рид. Наглый, нахальный, мерзкий дракон, который сделал меня сильнее. «Слушай», — начала я, еще толком не понимая, что хочу ему сказать, но внезапно кожу через брюки что-то обожгло. «Ай!» Непримечательная монета, лежащая в моих штанах, внезапно раскалилась до бела, но стоило мне вытянуть ее из кармана и сжать в ладони, как она остыла. «Это же медальон! С нами хотят связаться!» — ахнула я. И тотчас помертвела. Мы отдали его Майклу. Он бы сам ни за что не передал монету. Значит, ее отняли силой? А теперь пытаются отловить нас? Ответить или разломать медальон, пока нас не засекли? «Слушаю», — скрежетнул зубами Уолтер, выхватив у меня монету с такой резвостью, что я не успела даже сообразить. «Кто вы и что вам нужно?» Я, сцепив кулаки, наблюдала за тем, как Рид задает короткие вопросы и долго молчит, слушая ответы. Причем в какой-то момент вопросы стали совсем, непристойными. «Ну и где мы с тобой целовались? Когда? Под каким предлогом? С языком? Что значит, ты не помнишь? Вспоминай давай». «Это он с кем целовался? С заговорщиками или с Майклом? Я прям боюсь предположить, какой из вариантов хуже. Но куда сильнее мне не хочется думать о том, что за сеанс ментального разврата тут происходит. Выглядит как начало разговора. Я медленно снимаю с себя мантию, ну а дальше следуют всякие непристойности». Наконец, Уолтер закончил беседу и усмехнулся, вернув мне теплый медальон. Тот больше не излучал энергию. Сеанс связи закончен. «Кто это был?» — спросила с опаской. «Ника», — ответил Уолт и улегся на спину, уставившись на безоблачное небо. Он закинул руки за голову и всем видом изображал полное умиротворение. Я так опешила, что даже не сразу осознала всю странность момента. «А, хорошо. Подожди-ка. Вообще-то нехорошо. Стоять! Ты целовался с Никой?» «Да, это давно было. 3 года назад. Отмахнулся от меня Уолтер. Мы тогда на какой-то вечеринке у старшекурсников перебрали забродившего зелья храбрости. Вот и расхрабрились. Если честно, нам обоим не понравилось. Мы немного пообнимались и разошлись. Просто я хотел убедиться, что это действительно она». «Вот коза, а мне даже не сказала. Еще всякий раз так вздыхала, мечтая об отношениях с лучшим парнем нашего курса. А сама, значит, уже попробовала. Ладно, это все хорошо. Но проще не стало. Откуда у Ники медальон? Откуда у Ники возможность разговаривать по нему? Она же дракон. А их всех заключили под стражу в академии. Что вообще творится? Ты мне ничего не хочешь объяснить?» Я нависла над Уолтом, а он лениво так зевнул. «Ника просит встретиться», — «С тобой?» «Что, соскучилась по поцелуям?» «Ой, почему-то получилось с ноткой ревности, которую я вообще-то не планировала. Оно само, клянусь!» «С нами?» — легко поправил Рид. «Ника сказала, что у нее есть важная информация о мятежниках связных и про метки, которые навешивали на драконов. Ерунда какая-то. Кто выпустит ее из Академии для встречи? Там же многоступенчатая защита. Ты сам слышал от Кайнды, что все ходы и выходы перекрыты. Да откуда мне знать, кто ее выпустит? Какая разница?» Меня аж тряхнуло от беззаботности этого ненормального ящера. «Вообще-то большая. Это может быть ловушкой. Откуда Нике знать про медальон? Ты же понимаешь, как нелепо все выглядит. Слишком гладкая история, чтобы быть правдой». «Прекрасно понимаю», — согласился Рид. «Но, если честно, я устал прозябать тут и портить хорошим людям жизнь. Мы же хотели отправиться на разведку. Время пришло. Ты готова сражаться до последней капли крови, Одри Флейм? Только если последняя капля будет твоей». Показала язык, но затем серьезно кивнула. «Командуй, Уолтер Рид».